वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о выдающемся вайшнаве. Его имя – Баладева Видьябхушана. Шрила Баладева Видьябхушана был очень отреченным преданным, у которого не было ни малейшего желания прославиться или просто стать известным. Ради блага всего человечества – Баладева написал много книг, но нигде не упоминал ни о месте своего рождения, ни о своем происхождении. Историки определили, что он родился в 18 столетии, вероятнее всего, в Орисе. Баладева Видьябхушана закончил изучение грамматики, поэзии, риторики и логики в очень раннем возрасте, а затем он отправился в паломничество. Некоторое время он провел в Южной Индии, где познакомился с учением Шри Мадхвачари и стал проповедовать это учение по всей Индии. Он принял саньясу, когда ему было около 9 лет. В линии Мадхвы существует такая система, что саньясу принимают в основном у ачарий. Поэтому ачарии часто принимали очень молодого ученика, давали ему саньясу и учили его, чтобы он продолжал эту линию ученической преемственности. Возможно, так случилось и с Баладевой. Он получил посвящение в линии Вьяса-тиртхи, одного из самых выдающихся философов в ученической преемственности Мадхвы. Основанная Вьяса-тиртхой организация – одна из самых уважаемых и известных во всей Мадхва-сампрадае. Во время своих странствий Баладева пришел в Орису и встретился с Радха-дамодара-девой. Они вместе обсуждали философские вопросы. Радха-дамодара-дева объяснил Баладеве основные моменты философии гауди-вайшнавов, как их разъяснял Шри Чайтанья Махапрабху, и попросил его принять безграничную милость Господа Шри Чайтанья. Эти слова проникли в сердце Баладевы Видьябхушаны и пробудили в нем божественную любовь. Через несколько дней он был инициирован и получил мантру, состоящую из имен Радхи и Кришны, и стал изучать Сатсандарбху Шри Дживы Госвами. Спустя очень короткое время Баладева стал очень хорошо разбираться в философии Гаудия Вайшнава. Получив разрешение и благословение своего гуру, он отправился в Шри Вриндавана-дхаму для дальнейшего изучения этой философии под руководством Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура, который был очень рад увидеть смирение, отрешенность и прекрасное знание вед Баладевы. Вишванатха Чакраварти во всех подробностях рассказал ему о философии Ачинтья-бхеда-бхеда-таттвы, философии одновременного непостижимого сходства и различия. Баладева полностью принял ее и начал очень активно проповедовать это учение. В то время члены Шри Сампрадая обратились в суд царя Джайпура. Они говорили, что раз у Гаудия Вайшнавов нет своего комментария на Веданта Сутру, то у них нет соответствующих качеств для поклонения божествам, и поэтому поклонение должно быть передано Шри Сампрадае. Также они сказали, что нигде в шастрах не говорится об авторитетности поклонения Шримати Радхарани вместе с Шри-Шри Говиндой Гопинатхой. Царь Джайпура Садачари Раджа получил посвящение в Гаудия Сампрадае, и поэтому он тайно сообщил преданным во Вриндаване о том, что случилось. Но в то же самое время царя вынудили вынести божество Шримати Радхарани из алтарной комнаты и запретить бенгальским гауди-вайшнавам поклоняться божествам в храме. К этому времени Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур состарился, поэтому он не мог отправиться в Джайпур. Тогда он послал туда своего ученика, Шри Баладеву, который был хорошо знаком с шастрами и поэтому мог авторитетно ответить на этот вызов. На большом собрании он привел последователям Рамануджи такие сильные доводы, что они не смогли ничего на них ответить. В частности, он сказал: «Шри Чайтани Махапрабху, основатель Гаудия Вайшнава Сампрадая, принимал Шримад Бхагаватам как естественный комментарий на Веданта Сутру, которую составил сам Шрила Вьясадева. Это подтверждается в Пшат Сандарбхе». Однако собравшиеся ученые отказались принимать что-либо иное, кроме, собственно, комментария на Веданта Сутру. Баладеве не оставалось ничего другого, кроме как пообещать представить им комментарий. Шри Баладева отправился в храм Шри Говиндаджи и, распростершись перед ним, сообщил божеству о том, что произошло. Той ночью во сне перед Баладевой явился Господь и дал ему наставление о том, как написать комментарий на Веданта Сутру. «Я сам буду диктовать тебе, и поэтому никто не сможет не признать это». Воодушевившись таким видением, Баладева почувствовал прилив сил, и через несколько дней он завершил свой комментарий, который называется «Шри Говинда Башья». Шри Баладева опять пришел на собрание ученых Рамананди, и они после прочтения комментария просто потеряли дар речи. Это была победа Гаудия Сампрадая, и ученые дали Баладеве титул Видьябхушана. Это собрание происходило в Голте, недалеко от современного Джайпура. Там Баладева Видьябхушана установил божество Виджая Гопала, но, к сожалению, сейчас об этом божестве ничего не известно. С тех времен Махараджи Джайпура объявляют, что первым должно проводиться поклонение Шри Говинде, и только потом другие храмы могут проводить свои арати. Потерпев поражение, ученые Рамананди выразили желание получить посвящение у Шри Баладевы Видьябхушаны. Однако он отклонил их просьбу, сказав, что среди четырех авторитетных сампрадай Шри Сампрадая очень уважается за развитие учения о Дасья Бхакти или преданности в положении слуги. Если бы к этой сампрадае было потеряно уважение, то это можно было бы считать оскорблением. Вернувшись во Вриндаван, Баладева Видьябхушана рассказал Вишванатхе Чакраварти о победе, и тот дал ему свои благословения. Тогда же Баладева Видьябхушана начал писать комментарии на Шатсандарбху Шрилы Дживы Госвами. После того, как Шри Вишванатха Чакраварти закончил свои игры на этой планете, Шри Баладева Видьябхушана стал следующим ачарьей в ученической преемственности Гаудия Вайшнавов. Сегодня мы рассказали вам о выдающемся вайшнаве, преданном Господа Шриле Баладеве Видьябхушане. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Сатьяки Дас, Вриндаван Чандра Дас и Ама Давидаси.